Глава 17. В лавочке творился настоящий бардак. Клиенты и клиентки заходили один за другим. Колокольчик звенел без перерыва. Прилавки пустели, а песка намело столько, что можно было на нем поскользнуться. — Так дешево. — Лавку выкупили. Раньше здесь все ощущалось по-другому. — Примерочная есть. Удобно. — Почему мы никогда раньше сюда не заходили, милый? — Какой красивый продавец. Интересно, у него есть девушка? Десятки голосов слились в один протяжный гул. Жалея о своем решении открыться, сражался с толпой как мог. Сражался и проигрывал. До того момента, пока не проснулась Катрин, напуганная звуками из ее профессиональной обители, женщина вылетела на подмогу с взъерошенными волосами и сонными глазами. Хорошо хоть накинула рубаху и жакет, а никак любит в одной просвечиваемой сорочке. — Люциус, кто все эти люди? В момент, когда люди в очереди менялись, шепнула на ушко Катрин. — Не знаю, но мне кажется, покупатели. Не без издевки, так же шепотом отвечаю я. Мой укол женщина пропустила, заметив опустевший прилавок с кусками ткани под платки, портянки и что-то напоминающее варежки для выпечки. Спохватилась, убежала в сторону мастерской. Боже, боже, боже, боже! Юлой крутилась, подметала, протирала, пополняла Катрин. Похоже, маленький магазинчик ее, отродясь, только людей не видел. И тому виной был не только лишь я, но и кое-кто еще. Приметив знакомый дилижанс, что, проехав нас, остановился на отдали, в слепой зоне, спихнув на Катрин все обязанности, на секундочку отлучаюсь. Быстро поднявшись на второй этаж, бужу арию и, невзначай с окна, выглядываю на улицу. Как и думал, знакомые горничные. 100% гербы дома Коронет. Еще и седой дворецкий, впихивающий в руки деньги покупателю, коего я обслуживал получасом ранее. Вот так неожиданная помощь. Сама принцесса решила влезть в наши дела, подмазывается так, или пытается посадить нас на финансовую иглу, сделав зависимыми от доходов, показав, на что способна ее семья. В любом случае, такая бесплатная помощь сейчас нам на руку. Дилижанс двинулся дальше. Наблюдатель за лавкой остался на месте. Понятно. Ария, пора вставать. Выбрав из гардероба рабочую одежду, кладут у нас стол. Хозяйка, просыпайтесь. Осторожно, аст... Подскочив, словно вспомнив вчерашний день, Ария вскакивает в постели. Не понимая, где она, хлопает глазами. Люциус, Люциус, на нас напали! Ага, ага. Делая вид, что не понимаю, о чем она, киваю головой. Покупатели напали. Госпоже Катрин сейчас нужна ваша помощь. Ария поднимается, крутит своей взъерошенной головой. Черт, неужели одного упустил? Подняв подушку, замечаю черного жучка. Так и есть. Раздавив того пальцами, оборачиваюсь. Вижу, как сонная досочка по имени Ария, встав с кровати, таращится куда-то в дверной проем. — Как? Когда мы пришли домой? Шалли, она в порядке? — Вчера вы соизволили проводить уважаемую Шалли до дома. Там нас встретили дворецкие. Вы соизволили выпить и перебрали. — Я? Пить? Ничего не понимаю. — Госпожа, это неудивительно, так бывает. Давайте быстрее. Пододвинув обувь, чулочки, проверив наличие лент, иду к двери. По заспанному лицу малой понятно. Она вообще ничего не понимает. Это все еще магия действует? Или она просто глупенькая? — А трусики где? — вслед мне кидает Ария. — Нет, точно глупенькая. — Прикажете мне выбрать вам нижнее белье? — обернувшись, спрашиваю я. Малая, глядя на меня, внезапно понимает, что сказала. Покраснев, под длинными золотистыми локонами прячет смущенное личико. — Ждем вас внизу. К обеду в лавке воцарилась привычная безлюдность. Прилавки и запасы опустели. Катрин, не веря своим глазам, пересчитывала кассу. Сегодня я соизволил грубость, зная, что цена на ее товары и без того занижена. В кое-каких моментах позволял себе слегка завышать стоимость. Каких-то 10-15%, когда покупатели с виду казались людьми крайне обеспеченными, особой роли не сыграли. Не сыграли для покупателей, а вот для хозяюшки... — Люциус, мы, похоже, кого-то обсчитали. Здесь больше, чем должно быть. — Нет, Я просто немного добавил в цене. — Что? Зачем? — Затем, что любой труд должен оплачиваться, тем более ваш. Взяв женщину за руку, хотел было поцеловать, но сверлящая мне взглядом спину Ария вынудила просто улыбнуться. — Скажите, Катрин, вы уже думали о расширении производства? Отойдя в сторонку, вместе с женщиной, наблюдая за тем, как со шваброй в руках моет полы злая Ария, спросил я. — Конечно, нет. Это всего один удачный день. Случайность. Не думаю, что так и дальше будет. — Зря. Вытащив из кармана листок с бумагой, на котором начертано предложение о сделке, передаю его Катрин. Сегодня во время работы получил от неизвестного джентльмена. Есть вероятность, что хотят сделать крупный заказ. Также сегодня заметил у лавки людей второй принцессы Коронет. — София тоже была здесь? — отвлекшись от швабры, удивилась Ария. — Да, не лично, но карету видел. Она подослала нам своих людей. Принцесса явно заинтересована в том, чтобы дела наши шли хорошо. — В таком случае и вправду стоит расширяться. Не отводя глаз от полного монетами кошелька, прикусив ноготок, задумчиво протянула Катрин. Ее жадность, желание добиваться большего, шли в ногу с нечеловеческим трудолюбием. Эта женщина. Она в одиночку растила дочь, держала дом в чистоте, шила и продавала одежду. При этом всем умудряясь сохранять свою неписанную красоту. Чудо-человек. Истинная милфа. Рад, что вы согласились. Вы помните, сегодня Арию ждет званый ужин. Сама принцесса София пригласила нас в академию. Потому следует в ближайшее время закончить со всеми делами и заняться поиском подходящих кандидатур. — Верно, — соглашается Катрин. — Но перед этим мне нужно купить ткань и нитки. Сейчас мы совершенно не готовы. Люциус, присмотрите за Арией, а я... — Считаю, что вам лучше отправить именно нас, — перебил женщину я. — Сегодня у нас запланирована встреча с Шалли. Звонит колокольчик. С опозданием появляется запыханная вампирша. — О, кстати, вот и она. Вы долго... — Извините, сегодня на улицах слишком многолюдно. Вы уже готовы? — глядя на Арию, спрашивает Шалли. — А? — не понимает малая. — Мы же с вами вчера договаривались прогуляться по лавочкам. Забыли? Переглянувшись с Катрин, беру в мастерской корзинку, пока Ария переодевается. Рассказываю о планах найти тех, кто станет реализовывать наши товары под процент. Идея для Катрин нова. Но спорить со мной она не стала. Отправилась выбирать из остатков, что получше. Тем временем я частично ввел в курс дел вампиршу, вкратце рассказав, о чем сейчас осведомлена Катрин и спешно прибиравшаяся Ария. — Ну, игру вы затеяли, Люциус, — выдала базу бледнокожая. — Да бля, в такое мне в жизни еще играть не приходилось. И принцы, и лавки, и балы, и банду клотить нужно. Чтоб вес имели не только мои кулаки. Только где тут верных людей взять? Таких, чтоб на 100% уверенными быть в их верности и невозможности предать. — Вам заклейменные нужны, — внезапно выдала вампирша. — Чё? Я что, вслух думал? — Все, походу от этих цифр клинить начало. Заработался дьябло. — Кто такие заклейменные? — спрашиваю я. — Рабы с магическими печатями на сердце. «Первоклассный портовый товар. У нас в городе на них всегда высокий спрос», — отвечает Шалли. «Сразу говорю, профессионального ремесленника не купить. Там такие бешеные цены на них. Жуть! То же самое и с подмастерьями. Да и с виду красивого, сильного заклейменного тоже вряд ли купить получится». «Верно говорите, Шалли», — вступает в разговор вернувшаяся Катрин. «Нужно выбирать из категории иноговорящих. Зверолюдов. Желательно, чтобы с явными проблемами в здоровье. Инвестиция очень рисковая. Но при хорошем уходе, лечении и обучении как языку, так и ремеслу, через год-два можно продать с наценкой до 1000%. Таким рабам не нужно платить. Не нужно создавать особых условий для содержания. Их судьба незавидна. Думаю, если мы возьмем одного такого себе на поруки, то что-нибудь да выйдет». А можно поподробнее об этих клейменных? Слишком много выгоды. Если бы клеймо ставилось просто так, то всех слуг в надежде избежать предательства клеймили бы. Я должен знать, где собака зарыта. В число клейменных попадают за особо тяжкие преступления, говорит Шалли. Нанести клеймо — все равно, что искалечить душу. Вместо своей воли, желания жизни, в человека помещается один единственный приказ — служить и умереть во благо своего господина. Нет способа разрушить эту печать. Снятие клейма означает одно — смерть. Проклятия эти получают несколькими способами. Первый способ — западный, гуманный. Приговоренным к казни, как милость, предлагают клеймо. С клеймом есть шанс, что тебя заметят на рудниках, где такие и доживают свой век в искуплении грехов. Будучи сильным, уверенным в себе и здоровым рабом, остается шанс, что тебя выкупят и отправят на арену, в армию, куда угодно, но только не на плаху или смертельно опасной тяжелой работы. Это что касается первого. Второй – более гнусный. Война и налет – устранение конкурентов, – говорит Катрин. Верно. Понимая, что женщина в теме, улыбнулась, показав клыки Шалли. Явление дикое для мира и обыденное для крупных преступных кланов, имеющих в рядах проклятого архимага. Обычно церковь всеми силами стремится под нож вырезать всех владеющих магией нанесение клейма. Но талантами земля полнится. Сильные банды подминают слабых, устраивая налеты на деревни, разбой, грабят, насилуют. Самых красивых клеймят и через подпольные каналы перепродают между своими, выкидывая небольшую часть подпорченного товара на рынок рабов. Ну а если купили бывшего свободного, неужели нельзя выйти на того ублюдка, что нанес клеймо? Нельзя, отвечает Шалли. Вернее, можно, но только если по чистой случайности. Клеймо – это абсолютная власть. Человека можно заставить сделать все, что угодно, и забыть немалую часть из прожитого. У заклейменных нет ничего своего, даже памяти. Все принадлежит покупателю. Именно поэтому данная магия считается высшей магией. Ее невозможно нанести против воли, но волю можно сломить, а человека обмануть. Да, мерзкое дело. Но в принципе, если человека поставить выбирать между жизнью, неволей или смертью, большинство, да я, наверное, тоже, выбрал бы жизнь, какой бы она ни была. И кто нам нужен? Какой-нибудь здоровяк, охранник, либо же грузчик? Катрин покачала головой. На такого денег у нас не хватит, говорит женщина, а после, высыпав содержимое мешочка на стол, начинает пальчиком в две стороны отодвигать монетки. Нам нужен кто-то молодой, слабый, желательно больной, но не смертельно. Мальчик или девочка, неважно. Обязательно должны присутствовать все пальцы на руках, да и ручки маленькие тоже будут приветствоваться. Нам нужна этакая серая и невзрачная версия Арии. «Мама!» В ответ на упрек недовольно пискнула переодевшаяся Ария. «Я же сказала, кто-то похожий на тебя, а не такая же, как ты». Явно подтрунивая над дочкой, с ноткой обиды в голосе за то, что мы все работали, пока та спала, говорит женщина. «Люциус, здесь немного. Навряд ли хватит на заклеменного. Но ты все равно возьми и вещи в корзинку закинь. Я отобрала самые невзрачные. Так что, если не сдашь под, как ты сказал, реализацию, ничего страшного. Прогуляйтесь с Арией, можете даже по яблочку в карамель съесть. А после возвращайтесь, ткань я сама потом закажу. Мы пошли!» Едва услышав о сладком, прихвативший вампиршу за руку, выскочила малая. «Будьте в лавке, никуда не уходите. Когда мы остались одни, прошу я». И Катрин, подойдя, охватывает меня и губами своими впивается в мои. Ее большие груди, отвечая на тяжелые вздохи, вздымаются, а пальцы тонкие, но такие сильные, сжимают мои ягодицы, заставляя ощущать себя желанным. «Ступай!» Внезапно я даже заметить не успел, как ручки Катрин съехали с моего зада, оказавшись в области паха. Прямо у моей промежности из ниоткуда показался маленький, короткий ножик портной. «Вау!» Не сдержав удивления, развожу руки в стороны, отчего Катрин лишь хихикнула, одарив меня коротким поцелуем в щечку. «В отличие от дочери, я смогу за себя постоять. Иди!» Довольная тем, что смогла меня провести, сияя своей белоснежной улыбкой, Катрин возвращается к хлопотам в своей мастерской. «Вот же дьяволица!» Постояв пару секунд, потупив, ступаю к выходу и тут же вспоминаю, что забыл забрать деньги со стола. Обернувшись, не вижу на нем кошелька. Только открываю рот и вижу хитро косящуюся в мою сторону Катрин. «Ну не могла же она!» Рукой проверяю внутренний карман пиджака. Нащупываю кошелек. «Сука! Могла! Она всунула мне деньги!» «Но когда?» В сторону мою летит воздушный поцелуй. Я без ума от этой женщины. Покинув лавку, маневрирую среди толпы, следую за девочками. Шалли, прикрытая плащом эксгибициониста, под которым может быть как все, так и ничего. Играя роль простушки, весело щебечет с дурочкой, старающейся казаться умной. Со спины эти двое выглядели как настоящие подружки, обычные девочки, по которым и не скажешь, кто вампирша, а кто хозяйка князя тьмы. Так, с юморком и легкой иронией, мы дошли до оживленного, забитого людьми центра. Бесконечные ларьки, шуты-жонглеры, музыканты, певцы, попрошайки и, конечно же, успевшие наклюкаться, отдыхающие у стен пьянчуги. Сегодня здесь, среди горожан, со стражей спокойно слонялась аристократия. То и дело мелькали светские лица. И даже некоторые персоны из группы Арии. Там, в академии, все такие недостижимые, внеземные и презирающие чернь. А здесь простые покупатели, что, переплатив всего какой-то медный, могли потешить себя хвалебными и лестными одами, боготворивших их торгашей. Свои возможности. Им не приходилось их тут проявлять, они знали, куда шли, поэтому лишний раз и на грубость старались не нарываться. Что-что о городской страже сегодня на улице с лихвой. Бравые парни в кожаных коричневых куртках, с клинками, магическими палочками и гордыми лицами показывали готовность всыпать любому. Они выглядели уверенными в себе, держались пятерками, стараясь не отставать и контролировать периметр вокруг своей группы. Что удивительно, они никого не задирали, вообще не обращали внимания на пьянчугу дороги, просто переступали их, продолжая следить за порядком. Мне местные блюстители порядков пришлись по вкусу. Они в корне отличались от полиции моего мира, больше напоминая наемных мордоворотов из клубов, для которых главное, чтобы все посетители были довольны. «Как же сладко!» Надкусив красное яблочко, покрытое сахарной карамелью, пищит от восторга Ария. «Да, сладко!» Куснув, без эмоций говорит Шалли. «Люциус, попробуйте!» Протягивает угощение мне вампирша. «Не люблю сладкое», отвечаю я, проходя вперед. Толпа тут большая. Один мужик, успевший с утра поддать, едва не врезался в зазевавшуюся вампиршу. Плечо в плечо. Лысый здоровяк отлетает в сторону, на мужика с соломенной корзиной, из которой, выпав в разные стороны, разлетаются две куры. «Эй, ты че, охуел?» Вставая с пятой точки, рычит на меня здоровяк. «С рождения!» Встав как вкопанный, не реагируя на его стремительное сближение. Чуть ли не своим лбом, упираясь в его нос, игнорируя попытку противника задавить меня морально, своими габаритами. Нас подмечает стража. Они ждут, как и ждут продолжения все замершие вокруг горожане. «Живи пока!» — толкает меня в грудь здоровяк. И я, также не желая связываться со стражей, делаю вид, что теряю равновесие. Отхожу на своих девушек. Лысый доволен такой моей реакцией, выругавшись, проходит мимо. Мы поступаем точно так же. При других обстоятельствах его руки нашли бы в сточной канаве, оторванными по плечи. Но то при других обстоятельствах. «Люциус!» — жуя яблоко, обращается ко мне Ария. «Ты в порядке?» «В порядке. Шалли, будь любезна, проводи нас на аукцион. Пользуюсь моментом, пока малая занята едой. Пропускаю вампиршу вперед и в полголоса спрашиваю. «Рассказывай, что удалось узнать?»